Глава 10, эпизод 3. Ионел новости о том, что Кайлен не совсем человек, воспринял далеко не так спокойно, как Мария. Даже, кажется, пальцем в Кайлена хотел потыкать, то ли чтобы убедиться, что он не мерещится, то ли чтобы нащупать нечеловеческое, но сдержался. «Да как же так?» — растерянно вопросил он. «Так складно же все выходит!» Тут же, взмахнув руками, принялась объяснять Мария. «Ты гляди, как он с Виллой управился! Разве ж человек так смог бы?» «А как вы управились-то, господин Кайлен?» — очень растерянно спросил Ионел. «Нет уж, это я расскажу, когда все соберутся. И когда позавтракаю. Или хотя бы начну завтракать. А то после таких вот экспериментов есть хочется зверски». «Выглядите, ну, ровно как человек», — немного помолчав, задумчиво изрёк Ионел. «А что, мне нужно в зверя перед тобой обернуться? Так я не могу», — проворчал Кайлен. Мария очень выразительно покосилась на Фаркаша, который сосредоточенно брился перед умывальником. «Я вам тут не цирк», — тут же буркнул он. Так что с обращениями в зверей у них окончательно не задалось. «А вы, выходит, можете обернуться, капитан?» — ошарашенно спросила Ионел. «Могу. С 14 лет», — подтвердил Фаркаш. «Это врожденная способность. Но не буду». «Ну, спасибо, что с объяснениями помог». «Так это что ли вы там на поляне были?» Изумленно похлопав глазами, сообразил Ионел, так же, как Мария раньше. «А кто еще? Снова согласился Фаркаш. «Много ты обычных волков ростом по плечо взрослому человеку видел?» Ионел развел руками, потом хлопнул себя ладонями по коленям и объявил. «Курить я пойду. От этого мысли в голове лучше укладываются». Кайлен накинул пальто и пошел следом за ним. Уселся рядом с Ионелом на ступеньках крыльца и молча протянул ему портсигар. «Одно дело», — сказал Ионел, выпустив дым в холодный воздух. «За всякими созданиями гоняться. И совсем другое с ними...» «Дружить», — подсказал Кайлен, который, безусловно, считал Ионела не только своим помощником, но и другом. «Вы меня совсем смутить решили, господин Кайлен?» — проворчал Ионел. «Да чего уж, раз честно разговариваем», — пожал Кайлен плечами. «Может, даже на «вы» меня перестанешь называть?» «Нет, теперь точно не перестану. Я и Вылву-то с этих пор только на «вы» называть буду, когда в лес хожу. Это ж сколько силы! У нее намного больше, чем у меня. Я все таки на 3/4 человек». «А как же вы...» — начала Анел, но тут же осекся, вспомнив, что рассказ обещали после завтрака, и извиняющимся тоном добавил. «Любопытно очень. Вот поэтому ты и мой помощник», — усмехнулся Кайлен, хлопнув его по плечу. Ел Кайлен за троих и поначалу действительно совершенно не был готов от этого благословенного процесса отвлекаться. Но где-то к середине второй миски каши ему и самому стало интересно вернуться к разговорам. Мария с Ионеллом, как Кайлен и предполагал, потребовали срочно посвятить во все секреты еще и бабку, потому что скрывать от нее что угодно у них не получится. Таким образом, Кайлен ловко меньше, чем за сутки, обогатил окрестности Кронебурга сразу 3 подпактными колдунами. Будто нарочно списки пополнял по заданию, честное слово. Андра на новости отреагировала со своим коронным спокойствием, сказав, что теперь хоть знает, это не все колдуны в городе такие чудные, а один Кайлен такой. После чего ни от кого из собравшихся в ее доме стало можно ничего не утаивать и говорить свободно. Что было, конечно, намного проще, чем все время думать, как не сболтнуть лишнего. «Главная проблема — это пень», — объявил Кайлен, отхлебнув кофе из жестяной кружки. «Точнее, главная проблема исходная — это Санду, из-за которого с пнем случилось то, что случилось. При естественном течении обстоятельств, даже если срубить виленское древо, дерево, в котором живет лесной дух, она найдет себе другое подходящее и быстро успокоится. Хотя неприятностей на вырубке лесорубы все равно получили бы себе немало, но не настолько опасных. А вот когда она одновременно осталась и без дерева, и без крыльев, она не смогла восстановить свою целостность и равновесие, будто бы зависла между бытием и небытием. Умереть духи не могут, но это все равно, по сути, очень похоже на то, что происходит с людьми, когда они после смерти в мороев и строгоев превращаются». «Она вроде получше строгоя соображала», — сознанием дела высказался Ионел. «Так у нее собственный дух на месте был», — ответил Кайлен. «Человеческий дух после смерти тело покидает, и очень быстро. Ни упырь, ни призрак душой не обладают, только энергии, которые отчасти сохраняют форму личности того, кому принадлежала. Примерно как ботинки у тебя со временем стаптываются под твою ногу. Опять же, если все идет нормальным образом, эта энергия просто растворяется в земле и воздухе». Кайлен выразительно махнул рукой. Поэтому Моро и Стрегои появляются только если что-то пошло не так. Незадолго перед смертью, после смерти или при погребении. Нарушается естественный порядок вещей и возникает противоестественное, ни живое, ни мертвое. «Тьфу, бесовство!» — выразительно высказала Сандра. «Оно самое», — согласился Кайлин, не став вдаваться в подробности. «Так вот, если бы пень от спиленного духового дерева был человеком, получился бы Стрегой, но вместо этого вышло что-то вроде очага гангрены, которая от него начала расползаться вокруг. Оставить его так, и лес начал бы умирать, чем дальше, тем сильнее. А потом и до вас бы добралось. Скорее всего, на полях урожай в этом году уже бы не собрали. Лесные животные начали бы болеть, а от них и деревенский скот. Словом, к осени тут вымерло бы все, и лес, и деревня. И Виля бы совсем худо стала, разумеется. Она и сейчас-то не в себе была». Мария ахнула, прикрыв рот ладонью, а остальные мрачно нахмурились. «Так а чего ж вы мне про это перед походом в лес не сказали?» — закономерно поинтересовался Горан. «А чем бы это помогло?» — возразил Кайлин. «Расскажи я про пресловутый пень, расскажи я про то, что собираюсь делать. Это ничего бы не поменяло к лучшему. Зато переживал бы ты сильнее. А люди, когда очень переживают, обычно делают какие-нибудь глупости, а не что-то путное. Вот рассказать о себе раньше мне и правда стоило бы. А перед тем, как в лес идти, воду баламутить точно нет». Уверенно закончил он свою речь. «Ну, ваш, правда», — неожиданно поддержала его Андра. «Перед важным делом баламутничать не стоит». «Так что, никак иначе нельзя, что ли, было? Чтоб не рисковать так, а если б она вас все ж таки пришибла?» — решил возмутиться Ионел. «Хорошо, хоть Мария отвозмущалась уже». «Нельзя», — уверенно ответил Кайлин. «Восстановить настолько нарушенное равновесие могут только другие духи или жители холмов, и то далеко не все». Но можно было бы из холмов кого-то еще привести помимо меня. После 12-й ночи от солнцестояния. До нее никто бы никуда не пошел. От же паршивцы, нечто им людей не жалко. Да или хоть вылву. Немедля сурово осудила Андра королевское семейство холмов Семиграда. Им в первую очередь нарушенного равновесия жалко, от которого всем плохо становится. И людям, и зверям, и самим жителям холмов. Вот только здесь всего один дух и деревня одна. А праздничные обряды и ритуалы — это благополучие всей земли целиком. Так что вами бы немного пожертвовали ради общего блага», — пояснил Кайлин. «Это у меня обязательств мало, как у полукровки. Я тут могу все праздники по лесу бегать. Еще матушка моя есть, конечно, но она нам с женским лесным духом ничем не помогла бы». «А...» — начал Ионел и тут же осекся, задумчиво почесав затылок. Судя по тому, что у него начали краснеть уши, для чего именно женскому духу нужен мужчина, а не его матушка, он вполне сообразил. Мария тоже сообразила, но поскольку речь тут шла не о ней, хихикнула в кулак и лукаво покосилась на смущенного младшего брата. Горан по всему додумался еще вчера, потому что не удивился ни капли, а бабка не удивилась, потому что ее было сложно хоть чем-то удивить, даже тем, что Кайлин — волшебное существо из сказок. «Так когда мы того утопленного русалками нашли, то же самое было, выходит?» Шандер тоже сообразил, только о своем. «Угу», — кивнул Кайлин с набитым ртом. «Кашу ему доесть очень хотелось, и, возможно, еще третью миску попросить». «Я и не сообразил сразу. Тогда-то я не видел ничего. Эйра Эйлин сказала только, что это не для нас уже дело, а для королевского семейства. Ну, объяснила кратко, почему. А сейчас вы ничего толком не рассказали, Неманич». С явным упреком в тоне добавил Шандер. «Так выходит, вы там и друг перед другом секретничаете?» — развеселилась Андра. «Да никто не секретничает», — проворчал Кайлин, доживав. «Шандер в нежити хуже меня разбирается, потому что это не его колдовство. А я в травах хуже вас понимаю. А ковать амулеты вообще не умею». «Да будет вам уже», — бабка махнула на него рукой. «Чать, никто вам нос не откусит за то, что не сознались. И даже Мария скалкой не побьет. Ешьте давайте». «Оголодали совсем, всех спасая». Она пододвинула к нему поближе тарелку с хлебом и овечьим сыром. Кайлин вздохнул и принялся сосредоточенно доедать кашу. Он, конечно, и правда всех спас, но его все равно мучила совесть из-за того, что он при этом заставил всех за себя переживать. «А капитану Фаркашу-то вы почему не сказали?» — удивился Горан следом за Андрой. Вздохнув еще раз, Кайлин отложил ложку и с расстановкой пояснил. «Потому что вовсе ничего не говорить проще, чем делать вид, что задуманное для меня безопасно. А если вид не делать, вы бы меня все отговаривать начали. Если я не прав, поднимите руки вверх все, кто не начал бы». Руку подняла одна бабка Андра, зато совершенно не задумываясь. «Вот поэтому я ничего и не сказал», — констатировал Кайлин, разведя руками. «Для такого колдовства еще и внутренняя уверенность нужна. Чем больше, тем лучше. И откуда ее взять, когда тебя все отговаривают, решительно непонятно». «Ешь», — сказала на этот раз уже Мария очень заботливым тоном и погладила его по голове. «Дурной, но сердобольный», — веско охарактеризовала Кайлина бабка. «Так-то, пожалуй, и неплохо. Куда лучше, чем у Санду, который просто дурной».